Глава 7. Утро 4 октября выдалось ясное, хотя солнце было затянуто какой-то странной дымкой. Его затуманенный диск медленно выкатился из-за гребня гор и начал свой путь в небесной вышине. Они не ставили на ночь палатки, а все шли и шли. Далеко внизу, в долине, они видели узкие ленты рек и темные пятна лесов. «Зеленый лес», — сказал Снусмумрик, — «как мне хочется прочь отсюда, из этого каменного ландшафта». «Я устал», — хныкал Сниф, — «не хочу больше тащить на себе эту тухлую палатку, тащите ее сами». «Но ведь мы несем остальной багаж», — урезонивал его Мумитроль. Сниф разревелся. «Конечно, это никакая не тухлая, а чудесная желтая шелковая палатка», — сказал Снусмумрик. «Но не надо слишком привязываться к собственности. Брось ее». «Прямо через край?» — растерянно спросил Сниф и перестал плакать. Снусмумрик кивнул. Сниф подошел с палаткой к самому краю пропасти. «И кастрюли туда же?» — спросил он. «По мне так, пожалуйста», — пожал плечами Снусмумрик. И Сниф швырнул всю поклажу в пустоту. Гигантскими скачками она запрыгала с утеса на утес. Кастрюли звенькали и бренькали, и лишь долгое время спустя последняя из них затихла внизу. Неожиданно Сниф побледнел. «Теперь у меня кружится голова», — объявил он, лег пластом на земь и не с места. «У нас нет времени», — уговаривал его Мумитроль. «Мне надо как можно скорее увидеть маленькую...» «Да знаю, знаю», — перебил его Сниф, — «твою глупую фрёкинснорк. Только не тронь меня, пожалуйста, а то мне станет совсем плохо». «Оставь его в покое», — сказал Снусмумрик. «Пусть отлежится, а мы тем временем покатаем камни. Ты когда-нибудь катал камни?» «Нет», — сказал Мумитроль. Снусмумрик выбрал камень побольше и подкатил его к самому краю пропасти. «Смотри!» Он с силой пихнул камень, и тот исчез в бездне. Через несколько секунд снизу донесся грохот. Потом опять, а потом... Словно гром прокатился над горами, и еще долго после этого глухое эхо перекатывалось от вершины к вершине. «Горный обвал!» — восхищенно сказал Снусмумрик. «Я тоже хочу попробовать!» — загорелся Мумитроль. «Он тот камень! Спихну я!» И он кинулся к огромной каменной глыбе, которая чуть держалась на самом краю пропасти. «Осторожней!» — крикнул Снусмумрик. Но было поздно. Глыба уже с грохотом летела вниз, а вслед за ней от собственного толчка летел в пропасть злосчастный Мумитроль. Вероятно, тут бы и стало на свете одним Мумитролем меньше, если бы не веревка, которой он был перепоясан. Снусмумрик упал на спину и уперся в землю ногами. Рывок был такой сильный, что Снусмумрику показалось, будто его разорвало пополам. А Мумитроль повис в бездне, беспомощно раскачиваясь взад и вперед. А был он тяжеленький. Снусмумрик мало-помалу сползал все ближе к краю пропасти. Но вот веревка за ним натянулась, и Снифа, привязанного к другому его концу, потащила по камням. «Прекратите!» – завизжал Сниф. «Не приставайте! Я плохо себя чувствую!» «Через минуту ты почувствуешь себя еще хуже, если не удержишь нас!» – крикнул Снусмумрик. А Мумитроль в пропасти вопил. «Спасите! Помогите!» И тут уже Сниф понял, в чем дело. И до того испугался, что всю хворь с него как рукой сняло. В диком страхе он заметался туда-сюда и в конце концов совершенно запутал веревку между камнями, и все они перестали сползать. «А теперь тяни!» – скомандовал Снусмумрик. «Тяни, что есть сил, когда я скажу раз!» «Приготовились?» «Нет, я еще не сказал раз!» «И опять еще не сказал!» «А вот теперь раз!» И они стали тянуть изо всех сил. Наконец, над краем пропасти показался мумий-тролль. Сперва уши, потом глаза, потом чуточку носа, потом весь нос, а там уже и весь мумий-тролль целиком. «Боже мой!» — сказал он. «Боже мой!» «Это я удержал всех нас!» — сказал Сниф. Они долго сидели на земле, приходя в себя. А потом мумий-тролль вдруг сказал: «Мы были дураки». «Это ты был дурак!» — возразил Сниф. «Ну, прямо-таки преступники!» — продолжал мумий-тролль, не слушая его. «Подумать только! А вдруг мы скатили этот камень на голову маленькой Фрёкин Снорк?» «Тогда она превратилась в лепешку», — сказал Сниф. Мумий-тролль так и подскочил. «Пошли дальше», — сказал он немедленно. Они продолжали спускаться в долину под красноватым небом, в котором плыло затуманенное солнце. Между скал у подножья горы бежал маленький ручеек, неглубокий и прозрачный, полный сверкающих золотых песчин. На камне, опустив в воду усталые ноги, сидел Хемуль и тяжко вздыхал. Около него лежала толстая книга под названием «Ночные бабочки восточного полушария. Их привычки и непривычки». «Ума не приложу», — бормотал Хемуль. «Ни одной с красным хвостом. А что, если это дидироформа Аркимболтс? Ну, это совсем необычная бабочка, и у нее вовсе нет хвоста». Он в который уже раз тяжело вздохнул. В эту минуту мумий-тролль, Снус-мумрик и Сниф выступили из-за скалы и сказали: «Привет!» «Ой!» — вскрикнул Хемуль. «Как я испугался! О, это опять вы! А я-то думал, горный обвал! Утром здесь творилось нечто ужасное!» «Что именно?» — полюбопытствовал Сниф. «Горный обвал! Вот что!» — ответил Хемуль. «Совершенно ужасный! Камни величиной с дом скакали вокруг меня. Моя лучшая стеклянная банка разбита, а сам я был вынужден самым недостойным образом увертываться от них. Это было ужасно». «Боюсь, что, проходя по тропе, мы нечаянно столкнули вниз несколько камней», — сообщил Снус-мумрик. «Это легко случается, когда ходишь по горам». «Не хочешь ли ты сказать, что это вы устроили горный обвал?» — спросил Хемуль. «Ну, типа того», — ответил Снус-мумрик. «Я никогда не был о вас особо высокого мнения», — медленно произнес Хемуль. «А после этого вообще неизвестно, захочу ли я с вами знаться». Он отвернулся и стал плескать воду на свои усталые ноги. Через некоторое время он повернул голову и спросил: «Вы еще не ушли?» «Скоро уйдем», — ответил мумий-тролль. «Дяденька, а, дяденька, вам не кажется, что у неба какой-то странный цвет?» «Цвет? У неба?» — удивленно переспросил Хемуль. «Да, у неба», — повторил мумий-тролль. «Глупости», — сказал Хемуль. «По мне, будь оно хоть в клетку. Я так редко на него гляжу. Что меня беспокоит, так это ручей. Он высыхает. Если и дальше так пойдет, мне, чего доброго, негде будет ополоснуть ноги». «Так ведь это большая комета», — начал было мумий-тролль. Но тут Хемуль порывисто встал, сгреб свои вещи и перешел на другую сторону ручья. «Ладно, пошли», — сказал Снус-мумрик. «Раз уж земле суждено превратиться в отбивную, оно может и лучше, если Хемуль не будет знать об этом заранее».